5. Утром он проснулся с сильной болью в правом плече. Ревматизм. Ран полежал, не спеша раздумывая над этим и улыбаясь своим мыслям. Согласованность между работой подсознания человека и реакцией его тела беспредельна. Если вы того пожелаете, вас снабдят отговоркой. Прекрасной, честной отговоркой. Ран знал мужей, у которых каждый раз, когда их жена собиралась в гости к своим родственникам, перед самым уходом поднималась температура, появлялись все симптомы простуды. Он знавал женщин, самообладание которых было достаточно, чтобы бесстрастно наблюдать драку на ножах, при этом они падали в обморок, притом глубочайшие, если им нужно было ответить на щекотливый вопрос. Была ли обвиняемая так перепугана допросом в полиции, что на 15 минут потеряла сознание? Да, несомненно, она упала в обморок. Не подозревалась ли симуляция обморока? Доктор говорит, что он видел ее в тот момент, и что ее очень трудно было привести в чувство, что этот обморок, он что, был прямым следствием допроса в полиции, которым она и так далее. О, да. Не было предела тому, о чем могут сговориться между собой подсознание человека и его тело. Вот и сегодня. Они приготовили ему кое-что, чтобы не пустить его на реку. Его подсознание хотело поехать сегодня в Скоун, поговорить с работником библиотеки. Более того, его подсознание вспомнило, что сегодня базарный день, и что Томми поедет в Скоун на машине. Вот он принялся трудиться над вечным своим подхалимом, над телом. Они договорились между собой и превратили его перетруженную плечевую мышцу в неработоспособный элемент. Очень мило. Грант встал, оделся, морщась всякий раз, когда приходилось поднимать руку. Спустился вниз и попросил Томми, чтобы он взял его с собой. Томми страшно огорчила его временная инвалидность, но привело в восторг намерение Гранта составить ему компанию. И в это теплое весеннее утро им было так весело вдвоем. Грант был так переполнен радостью, которую он всегда испытывал, собирая информацию, что только когда мы уж катили по окраинам Скона, он вспомнил, что находится в машине, что он заперт в машине. Грант был необыкновенно доволен. Они договорились встретиться за ленчем в Каледониан, и Грант пошел искать библиотеку. Но не успел пройти несколько шагов, как новая мысль пришла ему в голову. Летучий шотландец, позвякивая на стыках, пришел в Скоун лишь несколько часов назад. Каждые 24 часа изо дня в день, из года в год, летучий шотландец совершал свой ночной рейс, а утром приходил в Скоун. А поскольку бригады проводников закреплялись за определенным поездом, только работали они в разные смены, существовала вероятность того, что один из тех, кто сегодня утром прибыл в Скоун на летучем шотландце, был Мердо Галлахер. Так что Грант вместо библиотеки пошел на станцию. «Это вы дежурили, когда утром пришел лондонский почтовый?» — спросил носильщика. «Эд, Лэйчи», — ответил тот, растянув губы так, что они превратились в прямую линию. Издал свист, который сделал бы честь любому паровозу, качнул головой, откинув ее назад на целый дюйм, призывая отошедшего коллегу, и вернулся к чтению страницы «Клэрион», посвященной скачкам. Да, Лэйчи на дежурстве был. «Не можете ли вы мне сказать, был ли среди проводников спальных вагонов Мердо Галлахер?» Лэйчи ответил, что да, старая кислятина был в поезде. «Не знает ли Лэйчи, где старую кислятину можно найти сейчас?» Лэйчи поднял глаза на станционные часы. Было чуть больше 11. «Да, Лэйчи знает, где он может быть. Он наверняка сидит в игл-баре и ждет, не поставит ли ему кто-нибудь выпить». Так что Грант пошел к игл-бару, находившемуся на задах станции, и обнаружил, что Лэйчи был прав. Йогурт действительно сидел там, уставившись на свои полпинты. Грант заказал себе виски, видя, что навострились уши Йогурта. «Добрый день!» — приветливо обратился Грант к нему. «Я неплохо порыбачил с тех пор, как мы виделись в последний раз». Он с удовольствием отметил, что лицо Йогурта отразила надежду. — Рад, сэр. — Очень рад, — ответил тот, делая вид, что помнит Гранта. — Тай? — Нет, Терли. Кстати, отчего умер этот ваш молодой человек, тот, которого вы пытались разбудить, когда я уходил? На лице Йогурта нетерпение начало вытесняться неприязнью. — Не хотите ли присоединиться? — добавил Грант. — Виски? Йогурт размяк. После этого дело пошло как по маслу. Йогурт все еще исходил негодованием по поводу беспокойств, которые ему причинили. Ему даже пришлось в свое свободное время явиться на расследование. С ним так же просто, — подумал Грант, — как с ребенком, который только что научился ходить. Чуть-чуть подтолкни, и он будет двигаться в нужном вам направлении. Йогурту была ненавистна не только необходимость присутствовать при расследовании. Ему было ненавистно само расследование, ненавистен каждый, кто был связан с расследованием. В промежутках между проявлением своей ненависти и двумя двойными порциями виски он дал Гранту подробный отчет обо всех и обо всем. Йогурт окупил потраченные на него деньги полнее, чем кто-либо когда-либо. Он был в курсе этого дела от начала и до конца. От первого появления Б-7 на Юстонском вокзале до заключения следователя. Он был истинно первоисточником информации, и она из него длилась, будто из пивного бочонка выбили затычку. — Он ездил у вас раньше? — спросил Грант. — Нет, Йогурт до этого никогда его не видел, — выразил радость, что никогда больше не придется его увидеть. В этот момент удовлетворение, которое испытывал Грант, внезапно перешло в пресыщение. Еще полминуты в компании Йогурта его стошнит. Грант оттолкнулся от стойки бара и ушел искать библиотеку. Дом, в котором помещалась библиотека, был так уродлив, что и описать невозможно. Сложенные из камня чудовищные здания, выкрашенные в цвет сырой печенки. Однако после Йогурта оно казалось чистым цветком цивилизации. Сотрудники были очаровательны, а главный библиотекарь оказался маленьким, худеньким человеком, воплощением увядшей элегантности, с галстуком не шире, чем черный шелковый шнурок у его пенсне. В качестве противоядия слишком большой дозе мерда Галлахера ничего не могло быть лучше. Маленький мистер Таллискер был шотландцем с Оркнейских островов, что, как отметил он, означало не быть шотландцем вовсе. И он интересовался островами и хорошо знал их. Он знал все о поющих песках на Кладда. Были, по слухам, еще и другие поющие пески. Каждый остров непременно желал обладать тем, что имел своего соседи, притом немедленно, сразу же, когда идут слухи о чем-нибудь новом, будь то пристань или легенда. Но пески Кладда были подлинными. Как на большинстве островов, они тянулись по атлантической стороне. Они были обращены к открытому океану и смотрели на Тир-Нан-Ок, который, как мистер Грант, наверное, знает, является гельским раем. Страна вечных и юных. Интересно, не правда ли, как разные народы выражают свою идею рая? Для одного это пир в обществе прекрасных женщин, для другого — забвение, а для третьего — непрерывно звучащая музыка и отсутствие работы. Для четвертого — добрые охотничьи угодья. У гэлов, полагает мистер Таллискер, самая чудесная идея — страна юности. — А что в них поет? — спросил Грант, прерывая сравнительное антомирование блаженства. — Это спорный вопрос, — ответил мистер Таллискер. Для него, правда, можно ответить по-разному. Он сам ходил по ним. Бесконечной мили чистого белого песка у сверкающего моря. Они поют, когда ступаешь по ним. Но он сам считает, что скрипят — это более точное слово. С другой стороны, когда дует устойчивый ветер, а такие дни на островах не редкость, он срывает тонкий, почти невидимый слой песка и несет его вдоль побережья, так что песок действительно поет. От песков Грант перевел разговор на тюленей. На островах, оказывается, рассказывали массу историй о тюленях, и воплощение тюленей в людей, и наоборот. Если верить этим сказкам, у половины населения островов есть значительная доля тюленей и крови. А с тюленей на шагающие скалы и обо всем мистер Таллискер говорил интересно и со знанием дела, только на реках он сдал. Кажется, единственное, что на кладе было точно таким же, как в любом другом месте на земле, были реки. За исключением того, что они почти все впадали в маленькие озера, теряясь в болотах. Реки на кладе были просто реками, водой, которая нашла свой путь. «Ладно», — думал Грант, расставшись с мистером Талискером и направляясь к ресторану, где они договорились встретиться с Томми. «Может быть, это есть застывшие, текущие в застывшую воду, в болото?» Может быть, Б-7 употребил это слово, потому что ему нужна была рифма? Ему требовалось слово «рифмующиеся», «заговорившие». Грант только вполуха прислушивался к рассказам двух фермеров-овцеводов, которых Томми привел к Ленчу и завидовал ничем не омраченному выражению глаз их беспредельной невозмутимости. Никакие демоны не гнались за этими крупными спокойными мужчинами. Время от времени на них обрушивались удары судьбы. У них в стадах гибло каждая десятая овца от сильных снегопадов или от неожиданной болезни. Однако сами они оставались здоровыми и незыблемыми, как холмы, на которых они выросли. Сильные, неторопливые люди, любящие шутки и довольствующиеся малым. Грант очень хорошо сознавал, что его одержимость Б-7 неразумна, ненормально, что это просто часть его болезни, что в здравом уме он и не вспомнил бы об И-7. Он отвергал это наваждение, держался за него. Это было одновременно его пагубой и его прибежищем. Однако, когда они с Томми ехали домой, настроение Гранта было явно более бодрым, чем утром. Не оставалось почти ничего в расследовании дела Чарльза Мартина, француза-механика, чего бы он теперь не знал. Этого он добился, это уж было кое-что. В этот вечер после ужина он отложил в сторону книгу о европейской политике, с которой накануне вечером переключил свое внимание на телефонный аппарат Томми, и стал рыться на книжных полках в поисках чего-нибудь об островах. — Ты ищешь что-нибудь определенное, Алан? — спросила Лора, подняв глаза от «Таймс». — Я ищу что-нибудь об островах. — Гибридах? — Да, наверное, есть какая-нибудь книжка о них. — Ха! — воскликнула Лора, ухмыльнувшись. — Есть ли о них книжка? Целая литература, дорогой мой. В Шотландии редко кто не написал книгу об островах. — У вас есть какие-нибудь из них? — У нас практически есть все. Все, кто приезжал сюда погостить, привозили с собой по книге. — А почему они не забирали их с собой, уезжая? Ты поймешь, это когда попробуешь почитать их, ты найдешь их на нижней полке, их там целый ряд. Грант начал просматривать этот ряд, пробегая книги быстрым, натренированным взглядом. — А откуда этот внезапный интерес к гибридам? — спросила Лора. — Поющие пески, о которых говорил крошка Арчи, застряли у меня в голове. Это, наверное, первый случай, когда то, что говорил крошка Арчи, застряло у кого-то в голове. «Думаю, все же его мать помнит его первое слово», — произнес Томми за Кларион. «Оказывается, Тирнан-Ок находится лишь чуть западнее поющих песков». «И Америка тоже», — заметила Лора. «И она гораздо ближе идеи островитяна рая, чем Тирнан-Ок». Грант, повторяя монолог мистера Талискера по поводу сравнения различных представлений о рае, сказал, что гэлы — единственный народ, который видел рай как страну юных, что очень мило с их стороны. «Гэлы — единственный народ, у которого отсутствует слово для понятия «нет», — сухо сказал Лора. «Это гораздо более точная характеристика, чем их понятие о вечности». Грант вернулся к горящему камину с целой охапкой книг, начал их пролистывать. Трудно представить себе мозг, который не изобрел слова для понятия «нет», не так ли, с усмешкой сказала Лора и вернулась к «Таймс». Книги были самые разные — научные, сентиментальные, чисто фантастические, от советов, как жечь водоросли, до описания святых и героев, от наблюдений за птицами до рассказов о переселении душ. Были среди них превосходные, но скучные, были невообразимо плохие. Казалось, ни один человек, когда-либо посетивший острова, не удержался, чтобы не написать о них. Библиография в конце самых серьезных из них сделала бы честь литературе Римской империи. С одним только соглашались все. Острова эти волшебны. Острова — последние прибежища цивилизации в обезумевшем мире. Острова прекрасны сверх всех пределов воображения. Это земля, покрытая ковром диких цветов, окруженная морем, россыпью сапфиров, разбивающихся на серебристых берегах. Страна блистающего солнечного света, красивых людей и хватающей за сердце музыки. Дикой, прекрасной музыки, идущей от начала времени, от эпохи, когда боги были молодыми. Если вы захотели поехать туда, смотрите расписание. Мак Брейна на странице 3 приложения. Книг Гранту хватило как раз до того момента, когда надо было идти спать, и когда они пили полагающееся перед сном питье, он сказал: «Мне бы хотелось взглянуть на острова». «Запланируй на будущий год», — поддержал вот идею Томми. «На Льюисе довольно хорошая рыбалка». «Нет, я имею в виду теперь». «Ехать теперь?» — воскликнула Лора. «Никогда не слышала ничего столь безумного». «Почему?» «Ловить рыбу я не могу, пока моему плечу не станет лучше, так что я прекрасно мог бы отправиться в экспедицию». «При моем лечении твое плечо поправят через 2 дня». «А как попадают на Кладда?» «Думаю, что через Обан», — ответил Томми. «Алан Грант, не сходи с ума. Если ты не можешь ловить рыбу, есть 1000 других занятий. Только не болтаться в море, пересекая Минч в марте». «Говорят, на островах весна наступает рано. Это не относится к Минч, поверь мне». «Конечно, ты можешь лететь», — сказал Томми, обсуждая эту проблему с добродушной дотошностью, как и все, перед чем он оказывался. «Ты можешь вылететь сегодня и вернуться на следующий день, если захочешь. Обслуживающие линии работают там неплохо». Наступило короткое молчание, во время которого Грант встретился взглядом с своей кузиной. Она знала, что летать он не может, и знала, почему. «Брось, Алан, — сказала она мягко. — Можно заняться гораздо более приятными вещами, чем стоять на голове посреди Минча в марте. Если тебе просто хочется сбежать из клюна ненадолго, почему не взять машину? В Скуоне есть теперь приличный гараж. Не отправиться покататься по материку недельку или около того. Сейчас, когда погода такая мягкая, на западе должно быть уже зелено». «Вовсе я не хочу сбегать из клюна. Наоборот, если бы я мог захватить с собой клюн ин то-то целиком, я бы сделал это. Просто я завела мысль об этих песках». Грант увидел, что Лола стал рассматривать эту идею с другой точки зрения. Легко проследил ход ее мысли. Если этого хотел его больной мозг, то пытаться отговаривать его не следует. И интерес к месту, которое он никогда не видел раньше, будет прекрасным противодействием копанию в самом себе. «Ладно. Хорошо. Тебе нужен Брэдшоу, я полагаю. У нас есть экземпляр, но мы припирали им двери, а еще он служил ступенькой, чтобы доставать до верхних полок, так что немного он потрепан. Что касается сервиса на внешних островах, время года не имеет значения», — сказал Томми. «Законы медиан и персов подвержены изменениям не более чем расписание Макбрейна. Как кто-то заметил, они впрямую не посягают на вечность, однако живут почти вне времени». Грант нашел Брэдшоу и отправился спать, взяв его с собой. Утром он одолжил у Томми небольшой чемодан и сложил туда самое необходимое, примерно на неделю. Грант всегда очень любил путешествовать налегке. Ему нравилось уезжать одному даже от людей, которых он любил. Черта, которой он в большей степени был обязан тем, что до сих пор оставался неженат. И он поймал себя на том, что, укладывая вещи, насвистывает себе под нос. Он не насвистывал ни разу с тех пор, как тень безумия нависла над ним и заслонила собою солнечный свет. Он снова обретал свободу передвижения. Свобода передвижения — это прекрасно. Лора обещала отвезти его в Скон, чтобы он успел к поезду на Обан но Грахим запоздал, возвращаясь на машине из деревни Моймур, так что неясно было, успеет ли он вообще к поезду. Они примчались за полминуты до отхода. Запыхавшаяся Лора сунула ему в окно пачку газет, когда поезд уже тронулся, и выдохнула: «Развлекайся, дорогой. Морская болезнь творит чудеса с печенью». Гран сидел один в купе, удивляясь испытываемому чувству удовлетворения, оставив без внимания журналы, лежавшие рядом на полке. Он смотрел на проплывавший мимо голый ландшафт, который становился все зеленее по мере того, как они продвигались на запад. Грант совершенно не знал, зачем он едет на Кладда. Конечно же, не для того, чтобы собрать информацию с точки зрения полиции. Он ехал, чтобы найти Б-7. Такова была его цель, если ее можно было облечь в слова. Он хотел поехать и увидеть место, так точно воспроизведенное в пейзаже из стихотворения. Погружаясь в сонное блаженство, Грант размышлял, говорил ли когда-нибудь Б-7 кому-либо о своем рае. Он вспомнил почерк и решил, что нет. Эти закругленные узкие кверху М и Н выглядели слишком оборонительными, сомкнутыми, чтобы принадлежать разговорчивому человеку. Во всяком случае, не имело значения, скольким людям Б-7 говорил об этом, поскольку не было возможности связаться с ними. Не мог же Грант поместить объявление в газете: «Прочтите это стихотворение и сообщите мне, не знаете ли вы его». А впрочем, почему бы и нет? Сон слетел с Гранта, пока он обсуждал сам с собой эту новую идею. Он ее обдумывал всю дорогу до Обана. В Обане он пошел в отель, заказал виски, желая поздравить себя самого, и пока пил, написал во все лондонские утренние газеты одно и то же обращение, просив напечатать его в колонке для писем, приложив чек. Это обращение гласило: «Звери заговорившие, реки застывшие, шевелящиеся скал куски, поющие пески, если кто-нибудь узнает эти строчки, пожалуйста, свяжитесь с Грантом. П.С. Моймур, Комришир». Он не послал это обращение только в Клэрион и в Таймс. Ему не хотелось, чтобы в Клюне подумали, что он совсем сошел с ума. Идя к причалу, к скорлупке, в которой ему предстояло храбро отправиться в плавание через Минч, Грант подумал: «По делам мне будет, если кто-нибудь напишет и сообщит, что эти строки о Ксанаду, одной из самых известных подделок под Колериджа, и что я, должно быть, совершенно невежда, если не знаю